притяжение. Он прикасается к невыносимой стене, ищет ключи, что случайно оставил во сне, ждет, чтобы войти, но река иссушается вдруг. Он хочет пить, но находит спасательный круг. Хочет бежать, но затоплено небо с утра, ломится в дверь, но в кармане зашита дыра, ищет иглу, но бросается камнем на дно. Камень летит и уже разбивает окно. Легче дышать за стеной. Все прозрачней стена. Там, наверху, ожидает спасение. Она.